Яркие красные вспышки. Тяну к нему руки, чтобы убедиться, что он не плод моего воображения. Его ресницы начинают трепетать, и он закрывает глаза. А потом у меня начинается жесткий отходняк. Никогда не думал, что можно так напиться, что все тело будет трясти, как в лихорадке. Дрожу и плачу от того, как мое тело выворачивает наизнанку. Врач сказал, это из-за таблеток. Нельзя было их смешивать с алкоголем. Но угрозы жизни нет. Женя снова плачет, не в силах мне ничем помочь. Дрожь пронзает все мое тело снова и снова. Мне холодно, очень холодно. Зубы отбивают какой-то жуткий ритм, перед глазами мелькают яркие красные вспышки. Меня так дико трясет от холода и усталости, что я могу только стонать от безысходности. Женя ложится рядом, прижимает меня к себе, гладит и успокаивает. Он словно пытается поделиться теплом своего тела, чтобы согреть меня. Когда он ложится рядом, я прижимаюсь к нему ближе, ища его теплоты. Через какое-то время мне удается согреться и забыться сном. «Женя, я люблю тебя. Не бросай, не уходи!» Бормочу я, засыпая. «Я с тобой, все хорошо. Засыпай». Кажется, я еще никогда не был так близок к смерти. Никогда не чувствовал себя настолько плохо. Всю ночь я бредил и сходил с ума, просыпаясь. Но каждый раз я ощущал близость Жени, и это меня успокаивало. Лежа рядом с моим ангелом, я ощущаю, как его запах наполняет мои легкие. Его голова лежит на моей груди, Женя крепко спит. Утром я просыпаюсь и чувствую себя гораздо лучше. Мой мираж не растворился. Женя по-прежнему спит рядом, и я от переизбытка эмоций чувствую, что сейчас расплачусь. Встаю и плетусь в ванную, чтобы привести себя в порядок. Я все это время не мылся, забил на себя. А еще от меня дико воняет после вчерашнего. Стыдно, что моему мальчику пришлось увидеть меня в таком виде. Не верится, что Женя снова здесь. Словно в квартире сразу стало светлее. С его приходом все сразу же встает на свои места. Так и должно было быть всегда. Его место здесь, рядом со мной. Возвращаюсь и сажусь на кровать, глажу его по голове и умиляюсь. Сколько же мне потребовалось времени, чтобы понять, что он — это все, что мне нужно в этой жизни. Ложусь рядом и погружаюсь лицом в его затылок, пытаясь снова вдохнуть как можно больше моего любимого аромата. И снова ощущаю возбуждение. Боже, как же давно я не чувствовал этого. Мой организм словно теперь заточен только на этого человека. Никто и ничто больше не способно зажечь во мне страсть. Я обречен. И я рад этому. Он поворачивается ко мне лицом, не просыпаясь. Его ноги обвивают мои бедра, а его красивый носик утыкается в мою шею. От его дыхания становится жарко. И не только в районе шеи. Близость его тела будоражит. Если раньше я ощущал скованность, лежа рядом с ним, то сейчас я впервые за долгое время реально наслаждаюсь. Это такое счастье просто лежать рядом с ним, вдыхать его аромат, слышать его сопение. Воспоминания лавиной обрушиваются на меня, как я его целовал, как ласкал его плоть, как он извивался в моих руках, как его теснота сдавливала мой стержень, принося самое наивысшее наслаждение. От этих воспоминаний во всем теле возникает томительное покалывание. Нежно глажу его кончиками пальцев, вспоминая бархатистую мягкость его кожи. Вижу, как слегка подрагивают при дыхании его чувственные губы. Мне так не хочется его будить, но так не терпится почувствовать под своей рукой его волнующую плоть. Когда я ласкал его в тот наш первый раз, я был сильно пьян. Но сейчас я трезвый и сознательно хочу испытать это снова. Этот соблазнительный запах снова кружит голову. Он глубоко залегает в легкие, как наркотик, с первой затяжкой обволакивая легкие и даря такое спокойствие и наслаждение, что после этого жить, как прежде, не сможешь никогда. От такой близости томление в моем теле усиливается. Не в состоянии противиться этому чувству, нагибаюсь и целую его в плечо, запуская пальцы в гущу волос. Он шевелится, закидывая ногу на меня еще больше. И я ощущаю скольжение его кожи, отчего испытываю сильный мандраж. Хочется забраться на него сверху, прижаться еще сильнее. Схватить его в охапку и зацеловать. Хорошо, что он вчера не додумался снять нижнее белье, иначе я бы не удержался. Так хочется коснуться его члена. Снова целую его, и он тихонько стонет во сне. Вся моя храбрость сразу же испаряется. А потом он внезапно открывает глаза и удивленно смотрит на меня. «Ты уже давно не спишь?» — спрашивает он. «Но...» «Смотрел, как я сплю?» Он смущенно отворачивается. «Не надо. Больше так не делай. Я стесняюсь». «Прости. Не буду». «Как ты себя чувствуешь?» «Отлично. Прости за вчерашнее. Больше никогда не повторится». Улыбаюсь я и нежно смотрю на него. Парень улыбается и откидывается на подушку. «Мне сегодня дали выходной после 3 дней диких съемок. Хочу отоспаться», — говорит он, мечтательно улыбаясь и закрыв глаза. «Женя, спасибо, что пришел. Ты спас меня», — шепчу я и нежно беру его за подбородок. «Я ведь обещал», — улыбается он и внимательно смотрит на меня. «А ты не верил, что я позвоню? Зачем так напился вчера?» «Ты прав. Я дурак. Просто думал, что не нужен тебе больше». «Глупый», — смеется он. «Я все еще люблю тебя». «Ты просто ангел. Мне не верится, что он простил и не держит зла. Его доброта все же поистине безгранична. Вижу по его глазам, что он говорит правду». «И что теперь будет дальше?» — спрашивает он. «Ты спрашиваешь про нас?» Нежно провожу по его бархатной щечке кончиками пальцев, одновременно глядя ему в глаза, чтобы запечатлеть его реакцию на мою ласку. «Как ты скажешь, так и будет. Но я бы хотел снова жить вместе. Как видишь, я без тебя беспомощен». «А раньше ты говорил, что я нуждаюсь в твоей заботе. Выходит, из нас двоих больше нуждаешься ты, учитывая твое вчерашнее состояние». Улыбается он. «Выходит, что так. Ну так что, будешь заботиться обо мне?» «Да», — едва слышно шепчет он. «Спасибо, что дал мне второй шанс», — говорю я, накрывая его рот своими губами. Женя раскрывается, его ищущий язык скользит между моими зубами. В паху сразу же начинает сладко ныть. Начинаю стонать от нетерпения, а мой ангел обхватывает мою голову руками, углубляя наш поцелуй и делая его еще более крепким. Он тихонько толкает меня, вынуждая лечь на спину, а сам залезает на меня сверху, прижимается грудью, целует, сводит с ума. «Я люблю тебя», — шепчу я. «Люблю!» Хочется кричать это снова и снова, чтобы наверстать все то время, что я мог бы говорить ему это, но не говорил. Чувство, что я обворовывал сам себя, выжигает дыру в душе. Нет, ну надо же было быть таким идиотом, чтобы отказаться от своего счастья. И ради чего? Кому нужны эти принципы, когда из твоей жизни исчезает единственная радость?